Сад ведь осенью будем сажать. — Сад, — повторила она значительно и просияла еще больше, счастливая совершенно, будто и не случилось в ее доме несчастье. А несчастье большое. Николай Михайлович, муж ее, незаконно выдал кулацким семьям какие-то сельсоветские справки и был осужден на 5 лет. Когда увозили его в Баланду, крикнул бежавший за милицейской телегой плачущей жене: «Что притворяешься? Рада, небось!» Она вздрогнула от страшных этих слов, побледнела, рухнула на земь. Когда очнулась, телеги уже не было видно. Вытерла глаза досуха и с каменным, затаившим что-то лицом, вернулась домой. Вечером того же дня сказала свекру: «Не муж он мне больше». И точно камень сняла с души. Михаил Аверьянович нахмурился, долго молчал, а потом, тяжко вздохнув, тихо, словно бы только для себя, сказал: «Так оно и должно было быть. Сейчас ни он, ни она не вспоминали об этом. Ничего нет на свете лучше сада», — сказала Фрося и поднялась на цыпочки. В ту минуту ей почему-то очень захотелось увидеть за Игрицей бывший свой сад и в том саду скромную и тихую, как мать-медовку. Ничего нету лучше и краше. Илья Спиридонович, не понимая этой неожиданной возбужденности дочери, недовольно фыркнул: «Ишь, тебе понесло! Иди вон к своей дурочке, ждет!» Указал он на Ульку, которая с некоторых пор так привязалась к Фросе, что ходила за ней повсюду. «Нашла подружку. Может, и сама уж свихнулась, а?» Сказал он вдруг и долго, беспокойно поглядел на дочь. «Ты сам-то работай. Стыдно, небось, колхозник?» «Без тебя знаю», — огрызнулся Илья Спиридонович, и, дождавшись, когда Фрося отошла от него, таясь, воровски озираясь, направился к Ивану Харламову. «Дай-ка, Ванюшка, и мне топор. Разомну старые кости». И нахмурился, пряча от Ивана глаза. «К шапошному разбору сват пришел», — улыбнулся Иван. «Когда б не пришел, а пришел. Ну и зато наша тебе благодарность». «Я в вашей благодарности и не нуждаюсь». «Да ладно, ладно, иди к девчатам. Кучером у них будешь». Однако и это обидело Илью Спиридоновича. «А не доверяешь мужские-то дела?» «Доверяю, но хотел, что полегче. Я легкой жизни не ищу. Не то что некоторые, разные. Что про разбойника-то слыхать?» «Про какого разбойника?» — не понял Иван. «А про душегуба, дружка твоего, Митрия Кручинина. Поймали и осудили. 10 лет дали. Ты меня, старик, не попрекай этим дружком. Подифор Кондратич Коротков, твой приятель, царствие ему преподобное, не лучше Митьки был. Митька хоть по молодости и дурости своей натворил дел, а этот сознательный зверь хуже той волчицы». Объяснившись таким образом, старый и молодой сваты вроде бы удовлетворились, успокоились. Иван направил Илью Спиридоновича обрубать сучья с поваленных деревьев, а сам взялся за пилу, за другую рукоятку, которой уже держался Мишка Зенков. И над Игрицей вновь сыпалась барабанная дробь. и до комсомольцев долетали звонкие детские голоса. Близится эра светлых годов. К заходу солнца берега вишневого омута полностью очистились. Работа, однако, продолжалась и ночью при свете костров. Михаил Аверьянович, окидывая взглядом огромную площадь, где еще утром был непроходимый лес, вспомнил то далекое теперь уж время, когда сам без чьей-либо помощи отвоевывал у дикой природы кусок земли, чтобы посадить сад. И тогда ему потребовалось несколько месяцев. А тут один день. Вот оно, сват, какое дело-то, сказал он в волнении подошедшему к нему Илье Спиридоновичу. А мы-то с тобой думали, что умнее всех. Выходит, правду люди сказывали. Век живи, век учись. Вечером пришли два трактора, и началась выкорчевка пней. А на утро люди не узнали вишневого омута. Он словно бы стал шире и выглядел безобиднейшим сельским прудом с его голыми искусственными берегами. Всех особенно поразил цвет воды. Золотисто-янтарный, прозрачный, точь-в-точь такой, как в Игрице, для которой вишневый омут на протяжении веков был вроде отстойника. От легко пробравшегося сюда степного ветра по поверхности воды пробежала частая рябь, сгоняя тончайший слой утренней дымки, славшийся над омутом. С восходом солнца у берегов заиграла, запрыгала, заплескала разная водяная мелочь, мальки, паучки-водомеры, запорхали над омутом стрекозы, бабочки, выползали под теплый солнечный луч, важные, полосатые, как купчихи, в своих халатах лягушки. И, усевшись поудобнее, с удивлением оглядывали местность, на которой за одни лишь сутки изменилось решительно все. Главное же, исчезли ужи, эти извечные и страшные лягушечьи враги. Вишневый омут, насильственно обнаженный, словно стыдился наготы своей, а может быть и того, что так долго морочил голову людям, дурачил их, выдавая себя за некое чудище кровожадное, то есть не за то, чем был в действительности, а был он, оказывается, вот как сейчас, совсем безобидным, простодушным малым, стоило лишь снять с него темную одежду. В то же утро к омуту прибежали ребятишки и принялись удить рыбу. То были обыкновенные окуни и красноперки, каких немало в Игрице. Самые сазаны опустились на самое дно и, затаившись, не показывали днем признаков жизни, только по ночам. Всплывали наверх, не узнавая привычных им родных берегов. Возле плотины ребятишки купались. Наиболее смелые бесстрашно заплывали на середину омута, зазывая туда сверстников. Вишневый омут упруго носил их и баюкал на своей ласковой спине. Спустя месяц омут стал совсем ручным, домашним. Мимо него проходил и проезжал без всякой робости малый и старый. Женщины, даже самые богомольные, перестали креститься, а девчата обходить стороной и не только днем, но и глухой безлунной ночью. Глядя на него, теперь уже как-то не хотелось верить в страшные легенды, связанные с омутом и передаваемые из поколения в поколение, хотя многие из этих легенд и основывались на действительных, реальных событиях. Немалое число преступных, темных и иных страшных дел, историй и событий прятала свои концы в вишневом омуте. А вот сейчас уже трудно было поверить во все это. А когда осенью привезли саженцы, и от берегов омута побежали веером ровные ряды юных деревьев, закутанных заботливыми руками колхозников в солому и рогожу, вишневый омут, казалось, окончательно утратил прежний свой вид. С той поры каждое лето он в волю поил своей чистой и вкусной водой молодой, быстро набирающий силы сад, и был постоянным пристанищем соловьев и девчат. Последние приводили сюда по вечерам своих возлюбленных и целовались под соловьиную музыку до утренней зари, а потом в счастливом страхе разбегались по домам человек в союзничестве со всемогущей природой создал для любви ее вечной, неумирающей песни этот земной рай. Ну вот и нет больше прежнего черного омута, сказал как-то Михаил Аверьянович. Остался, однако ж, на радость людям и птицам омут вишневый. Вот таким и должен он быть всегда. Он и останется таким, коли люди же его и не погубят, отозвался Илья Спиридонович, назначенный пчеловодом колхоза и вместе с Харламовым-старшим, проводивший дни и ночь в саду. Его ульи были расставлены в новом саду вокруг омута, и теперь старик вроде хозяина всего здешнего края был и на правах такового мог судить обо всем категорически. Одна маята была от старого-то омута. И комарье плодилось на нем, и страхи разные. А теперь благодать. Ни тебе комара, ни тебе ведьм. Живи, человек, в свое удовольствие. Вот так-то вот.